Инспектор продолжал писать. «Шалости на эскалаторе, безбилетный проезд, задержка движения», — перечислял он. «Все очень серьезные нарушения. Что скажете, молодой человек, то есть медведь?» «Я...» Паддингтон переминался с лапы на лапу и глядел в пол. «Может быть, в шляпе посмотришь?» Несколько мягче спросил инспектор. «Некоторые кладут туда билет, а потом забывают». Паддингтон встрепенулся. «Я же знал, что не мог его потерять!» — воскликнул он, передавая билет инспектору. Тот не стал особо разглядывать, потому что шляпа Паддингтона была изнутри довольно липкой. «Сколько ты уже тут болтаешься, а все не с места!» — заметил он, сурово глядя на медвежонка. «Ты часто ездишь на метро?» «Первый раз в жизни», — признался Паддингтон. «И надеюсь, что последний», — добавила миссис Браун, пробившись, наконец, сквозь толпу. «Это ваш медведь, мадам», — осведомился инспектор. «Если да, то должен вам сообщить, что он попал в очень неприятную историю». Он сверился со своим блокнотом. «Он уже совершил 2 чрезвычайно серьезных нарушения, а может и больше. Придется отвезти его в участок». «Какой ужас!» Миссис Браун схватила Джуди за руку, словно ища поддержки. «А это обязательно? Он ведь совсем маленький и впервые попал в Лондон. Я вам обещаю, что впредь он будет очень хорошо себя вести. Незнание законов не является оправданием», — величественно изрек инспектор. «Особенно в суде. Все граждане обязаны соблюдать правила пользования метро. Не верите? Почитайте сами». «В суде...» Миссис Браун провела дрожащей рукой по лбу. Слово «суд» напугало ее не на шутку. Она сразу представила себе, как Паддингтона заковывают в наручники, подвергают перекрестному допросу и вообще всячески обижают. Джуди взяла медвежонка за лапу и ободряюще ее пожала. Паддингтон бросил на нее благодарный взгляд. Он не совсем понимал, о чем речь, но чувствовал, что вообще-то дело дрянь. «Как вы сказали, граждане обязаны соблюдать правила?» — спросила она лукаво. «Совершенно верно», — подтвердил инспектор, — «а я обязан за этим следить». «Но разве там что-нибудь говорится про медведей?» — невинным голоском осведомилась Джуди. Инспектор почесал в затылке. «Напрямую, пожалуй, нет». Он поглядел на Джуди, потом на Паддингтона, потом вокруг. Эскалатор давно запустили, толпа рассосалась. «Вообще-то так не положено», — начал он, «но...» «Огромное вам спасибо», — с полуслова поняла Джуди. «В жизни не встречала человека добрее, а ты, Паддингтон?» Медвежонок с готовностью закивал, и инспектор даже покраснел от смущения. «Я всегда теперь буду ездить только на это метро», — пообещал Паддингтон. «Я считаю, что это лучшее метро во всем Лондоне». Инспектор открыл было рот, но так ничего и не сказал. «Пойдемте, ребятки», — позвала миссис Браун, — «а то в магазин не успеем». Сверху долетел громкий собачий лай. Инспектор устало вздохнул. «Ничего не понимаю», — проворчал он. «Всегда была такая спокойная, приличная станция. А теперь...» Он посмотрел вслед миссис Браун, Джуди и Паддингтону, потряс головою и протер глаза. «Ну и ну!» — пробормотал он, никому не обращаясь. «Я своими глазами видел, что этого окаянного медведя из чемодана торчит кусок ветчины. Померещилось, что ли?» Он пожал плечами. Думать о пустяках было просто некогда. Наверху опять поднялся шум. Судя по всему, собачья драка. Надо было немедленно разобраться, в чем дело».